Разумеется, речь идет о небольшом числе слепых, которые по каким-то обстоятельствам не обучались в школах-интернатах для слепых детей, а воспитывались в менее благоприятных условиях и оказались педагогически запущенными. Эти примеры мы приводим для того, чтобы подчеркнуть, насколько необходимо для таких учащихся максимальное применение наглядных пособий, показ и многократные повторения приемов и движений, проявление большого терпения и желание помочь человеку. Значительно легче обучать недавно ослепшего, у которого хорошо сохранились зрительные образы и представления. Для него многое будет понятно из объяснения инструктора или преподавателя. Любой метод обучения применяется не абстрактно, а с учетом конкретных условий. В одних условиях целесообразнее применять фронтальный или групповой метод обучения, как это делается в массовых школах и специальных учебных заведениях. В других условиях должен преобладать индивидуальный метод обучения. В ШВТС целесообразно сочетать фронтальные и индивидуальные методы обучения с безусловным преобладанием последнего. Занимаясь в группе, каждый учащийся под контролем преподавателя, инструктора, мастера выполняет свое индивидуальное задание. ШВТС работает круглый год, без каникул. При неоднородном контингенте учащихся нельзя добиться одновременного освоения программы, поэтому и устанавливаются дифференцированные сроки обучения. Некоторые группы комплектуются в течение 2-3 дней, другие – более длительный период. Вместо окончивших обучение прибывают новые. Контакт новичков с ранее поступившими незрячими полезен прежде всего с морально-психологической точки зрения. Круглогодичная работа ШВТС позволяет в любое время направить на обучение человека, только что потерявшего зрение. Чем скорее ослепший попадет в школу, тем быстрее ему будет оказана помощь в преодолении состояния психической депрессии. Сроки обучения некоторых инвалидов с детства, особенно педагогически запущенных, затягиваются, и приходится делать для них перерыв в обучении. По этому поводу на первых порах высказывались разные мнения. Некоторые преподаватели утверждали, что перерыв в обучении противоречит одному из основных дидактических принципов – систематичности в обучении, и поэтому они считали перерыв в обучении нежелательным. Все же приходится учитывать, что для некоторых слепых ШВТС оказалась первой школой в жизни. Человек никогда не учился, имеет сопутствующие заболевания, и длительное обучение для него утомительно, поэтому возникает необходимость в перерыве. Надо дать обучающемуся возможность отдохнуть и в домашних условиях попытаться осознать то, что он получил в школе. Хотя школа восстановления трудоспособности слепых и руководствуется общими педагогическими принципами в обучении, но методика обучения в них в значительной степени отличается от обучения в общеобразовательных школах. Не случайно на Западе аналогичные учреждения названы центрами реабилитации. Распорядок дня в ШВТС строится так, что занятия чередуются с отдыхом. Для учащихся регулярно проводится политическая информация. Им подробно рассказывают о деятельности Всероссийского общества слепых, о советском государственном социальном обеспечении инвалидов, о государственных льготах для слепых, о сфере применения труда инвалидов, о положении слепых в других странах. В школах создаются кружки художественной самодеятельности. Желающие обучаются игре на музыкальных инструментах. Учащимся предоставляется возможность регулярно слушать говорящую книгу. В библиотеке они могут получить или послушать журналы. В комнатах отдыха установлены телевизоры. В выходные дни организуются загородные прогулки. Хочется вспомнить добрым словом доктора педагогических наук профессора Свердлова.